Глава 9. Среда, 4 мая. Эрика Бергер приступила к работе в качестве практикующего главного редактора и проработала в этом качестве только 3 дня. Действующий главный редактор Svenska Morgenposten Хокан Морандер скончался прямо в офисе в середине рабочего дня. Он все утро просидел в своей стеклянной клетке, а Эрика вместе с ответственным секретарем Петером Фредриксоном проводила совещание со спортивной редакцией. Она хотела познакомиться с сотрудниками и вникнуть в технологию их работы. 45-летний Фредриксон считался, как и Эрика, относительным новичком в Svenska Morgenposten. Он проработал здесь всего 4 года. Эрике он казался сдержанным, компетентным в самых разных вопросах и достойным человеком. Поэтому она решила, что, когда приступит к командованию кораблем, будет во многом полагаться на его мнение. Значительную часть рабочего времени она прикидывала, на кого сможет опираться и кого сразу привлечет к руководящему звену. Фредриксон, безусловно, входил в число кандидатов. Вернувшись в центральную редакцию, они увидели, как Хокан Морандер поднялся и направился к двери стеклянной клетки. Выглядел он растерянным. Потом внезапно наклонился вперед, схватился за спинку офисного кресла и через несколько секунд рухнул на пол. Он умер еще до прибытия скорой помощи. Во второй половине дня редакцию охватила растерянность. Около 2 часов дня приехал председатель правления Боркша и созвал сотрудников на краткую летучку, посвященную памяти главного редактора. По его словам, Морандер последние 15 лет жизни посвятил газете, а журналистика порой требует очень высокой цены и великих жертв, вплоть до жизни. Потом он объявил минуту молчания. Когда она закончилась, он начал оглядываться по сторонам, словно не зная, что делать дальше. Смерть на рабочем месте — явление нетипичное, даже по-своему уникальное. Людям полагается умирать где-нибудь в другом месте. Они должны уходить на пенсию или попадать в больницу, а потом однажды в буфете становиться темой общего разговора. Кстати, ты слышал, что старина Карлсон умер в пятницу? Да, сердце. Профсоюз обязательно пошлет цветы на похороны. Смерть прямо на рабочем месте и на виду перед коллегами — задевает людей совсем по-другому. Эрика отметила, что вся редакция пребывает в состоянии шока. Svenska Morgenposten осталась без рулевого. И Бергер вдруг поняла, что многие сотрудники обратили к ней свои взгляды. Она — Джокер. И хотя ее никто об этом не просил, и она толком не знала, что сказать, Эрика выступила на полшага вперед и заговорила, громко и уверенно. «Я знала Хокана Морандера в общей сложности 3 дня. Это недолго, но даже столь краткое знакомство с ним позволяет мне искренне сожалеть о том, что мне не удалось узнать его поближе». Она сделала паузу и уголком глаза заметила, что Боркшо взглянул на нее. Он, казалось, удивлялся тому, что она вообще решила высказаться. Эрика сделала еще шаг вперед. «Не улыбайся. Тебе нельзя улыбаться, иначе у тебя будет нерешительный вид». Она заговорила на полтона громче. «Внезапная кончина Морандера стала большой утратой и серьезной проблемой. Я должна была сменить его только через 2 месяца и рассчитывала, что у меня будет время познакомиться с его опытом и приобщиться к работе». Она заметила, что Боркшо открыл рот и собирался что-то сказать. «Однако судьба распорядилась иначе, и нам предстоит пережить некоторый период адаптации». Морандер был главным редактором ежедневной газеты, а на завтра ее выпуск никто не отменял. У нас осталось 9 часов до выхода тиража из типографии и 4 часа до сдачи передовицы. Могу я узнать, кто из сотрудников был лучшим другом и ближайшим доверенным лицом Морандера? Воцарилось молчание, сотрудники косились друг на друга. Откуда-то слева до Эрики донесся голос. «Возможно, я». Гуннар Магнуссон, 61 год, секретарь редакции, отвечающий за титульную полосу газеты и работающий в Svenska Morgenposten с 35 лет. «Кто-то должен написать некролог Морандеру. Я этого сделать не могу. С моей стороны это было бы слишком самонадеянным. Вы могли бы взять на себя труд написать такой текст?» Гуннар Магнуссон несколько секунд колебался, а потом кивнул. «Да, я напишу». Мы используем всю первую полосу, а остальные статьи отложим на потом». Гуннар еще раз кивнул. «Нам потребуются фотографии». Эрика покосилась направо и встретилась взглядом с главным бильд-редактором Ленартом Торкельсоном. Тот кивнул. «Что ж, пора вернуться к работе. В ближайшее время наш корабль, возможно, будет немного штормить. Мне потребуется ваша помощь, и прежде чем принимать решение, я буду с вами советоваться и полагаться на вашу компетентность и опыт. Вы ведь знаете, как делается эта газета, а мне еще некоторое время предстоит побыть в роли стажера». Она повернулась к ответственному секретарю редакции Петеру Фредриксону. «Петер, насколько я поняла Марандера, вы человек, которому он испытывал безграничное доверие. На ближайшее время вам придется стать моим ментором и взвалить на свои плечи более существенный груз, чем обычно. Я попрошу вас стать моим консультантом. Вы согласны?» Он кивнул. Что ему еще оставалось делать? Эрика вновь вернулась к титульной полосе. «Еще одно. Марандер все утро писал передовицу. Гуннар, не могли бы вы подойти к его компьютеру и посмотреть, готова ли она? Если он даже не успел закончить, мы ее все равно опубликуем. Газета, которую мы делаем сегодня, по-прежнему является газетой Хокона Марандера». Все молчали. «Если кому-нибудь из вас нужна пауза, чтобы немного побыть в одиночестве и опомниться, пожалуйста, возьмите тайм-аут. Мы все-таки не роботы. Но вы все сами знаете, какой у нас дедлайн». Снова молчание. Эрика отметила, что некоторые кивали со сдержанным одобрением. «Go to work, boys and girls», — тихо произнесла она. «За работу, ребята». Йеркер Хольмберг беспомощно развел руками. Ян Бубланский и Соня Мудик не верили своим глазам. Курт Свенсен сохранял нейтралитет. Все трое рассматривали результаты предварительного расследования, которое Хольмберг завершил утром. «Неужели ничего?» — удивилась Соня. «Ничего», — ответил Йеркер, помотав головой. «Утром мы получили заключительный отчет патологоанатомов. Версия самоубийства через повешение полностью подтверждается». Все перевели взгляды на фотографии, сделанные в гостиной летнего домика в Смодаларио. Не возникало никаких сомнений в том, что Гуннар Бьорк, работавший в службе государственной безопасности, в должности заместителя начальника отдела по работе с иностранцами, добровольно влез на табуретку, прикрепил к крюку от люстры петлю, надел ее себе на шею и решительно оттолкнул табуретку на несколько метров. Патологоанатом не смог бы уверенно назвать точное время смерти, но в конце концов определил – все произошло 12 апреля после обеда. 17 апреля Бьорка обнаружил никто иной, как Курт Свенсен. Произошло это после того, как Бубланский, неоднократно пытавшийся связаться с Бьорком, вышел из себя и послал Свенсена, чтобы снова привести его в полицию. В какой-то момент в течение этих дней крюк от люстры на потолке не выдержал тяжести, и тело Бьорка свалилось на пол. Свенсен увидел его через окно и забил тревогу. Бубланский и другие, прибывшие на место, поначалу решили, что Бьорка кто-то задушил и подбросил сюда. Крюк от люстры группы технических экспертов обнаружила уже позже. Йеркеру Хольмбергу поручили выяснить, как именно умер Бьорк. «Нет никаких доказательств, что совершено преступление, и что в тот момент там был кто-то еще, кроме Бьорка», — сказал Хольмберг. «А люстра?» «На люстре обнаружены отпечатки пальцев хозяина дома, который повесил ее 2 года назад, и самого Бьорка». «А откуда веревка?» «С флагштока на заднем дворе. Кто-то отмотал примерно 2 метра. На подоконнике перед дверью на террасу лежала финка. Владелец дома утверждает, что это его нож, и он обычно лежит в ящике для инструментов под мойкой. Отпечатки пальцев Бьорка найдены на ручке, лезвии и на ящике с инструментами». «Ну и дела», — произнесла Соня Мудик. «А что там были за узлы?» — спросил Курт Свенсен. «Простейшие бабьи узлы. Сама удавка завязана, как простая петля. Возможно, это единственное, что немного настораживает. Бьорк ходил под парусами и знал, как вяжутся настоящие узлы. Но кто может знать, насколько человека, который готовится к самоубийству, заботит форма узлов?» «Наркотики?» — Согласно результатам токсикологической экспертизы, в крови Бьорка обнаружены следы сильных обезболивающих препаратов. Этот препарат выписывается только по рецепту, и он как раз из тех лекарств, которые выписывали Бьорку. Найдены еще и следы алкоголя, но столь незначительные, что и говорить не о чем. Иными словами, он был относительно трезв. Патологоанатом отмечает, что у него есть ссадины. 3-сантиметровая ссадина на внешней стороне левого колена, царапина. Я думал, как он мог оцарапаться, и понял, что есть дюжина разных вариантов. Например, он мог стукнуться о край стула или что-нибудь в этом роде. Соня Мудик подняла фотографию, которая зафиксировала деформированное лицо Бьорка. Петля врезалась так глубоко, что под складкой кожи самой веревки не было видно. Лицо выглядело отечным. Можно заключить, что он, вероятно, провисел несколько часов, возможно, почти сутки, прежде чем сорвался с крюка. Вся кровь сконцентрирована отчасти в голове, поскольку удавка не давала ей разливаться по телу, отчасти в нижних конечностях. Когда крюк вырвался, тело ударилось о край стола грудной клеткой, и там появилась глубокая ссадина. Но эта рана появилась уже после наступления смерти. «Что за отталкивающий вид?» — сказал Курт Свенсон. Веревка была такой тонкой, что глубоко врезалась и остановила приток крови. Он, вероятно, потерял сознание за несколько секунд и умер через 1-2 минуты. Бубланский с раздражением захлопнул отчет о предварительном расследовании. Золоченко и Бьорк оба, похоже, умерли в один день, и это ему очень не нравилось. Одного застрелил параноик и борец с властями, а другой покончил с собой. Но, как ни крути, обследование места преступления ни в малейшей степени не подтверждало подозрения, будто кто-то помог Бьорку отправиться на тот свет. «Он испытал стресс», — сказал Бубланский. «Он знал, что дело Золоченко вот-вот получит огласку, и что он сам рискует попасть в тюрьму за нарушение закона о борьбе с сексуальными услугами и может оказаться в центре внимания СМИ. Не знаю, чего Бьорк боялся больше». Он был нездоров, и довольно долгое время его донимали хронические боли. Просто не знаю. Я был бы признателен, если бы он оставил письмо или что-нибудь в этом роде. Многие самоубийцы не оставляют никаких прощальных писем. Знаю. Ладно, выбора у нас нет. Будем считать, что с Бьорком мы разобрались. Эрика Бергер не могла пересилить себя и сразу занять кресло Марандера в стеклянной клетке, отодвинув его личные вещи в сторону. Она договорилась с Гуннаром Магнуссоном о том, что тот свяжется с семьей Марандера, и вдова подойдет, когда ей будет удобно, чтобы собрать принадлежащие ей вещи. Вместо этого Эрика, предварительно высвободив себе пространство, уселась за центральный стол прямо посреди редакторского корпуса, водрузила там свой ноутбук и приняла командование на себя. Поначалу, по следам этого трагического события, в журналистских и редакторских рядах царили смута и неразбериха. И тем не менее, через 3 часа после того, как Эрика приступила к руководству газетой, титульная страница «Svenska Morgenposten» была сдана в печать. Гуннар Магнуссон написал 4 колонки о жизни и заслугах Хокана Марандера. В центре полосы поместили портрет покойного, его незаконченную передовицу, слева, а внизу дали серию фотографий. Это противоречило законам дизайна, но с точки зрения эмоционального воздействия было как раз то, что надо. Около 6 часов вечера Эрика просматривала рубрики титульной полосы и обсуждала тексты с ведущим редактором. В это время к ней подошел Боркшо и тронул ее за плечо. Она подняла взгляд. «Можно мне попросить вас на несколько слов?» Они прошли к кофейному автомату в комнате для ланча. «Я только хочу сказать, что мне очень понравилось, как вы сегодня приступили к руководству. Думаю, вам удалось удивить всех нас. Мне кажется, у меня и выбора-то особенно не было. Но когда я освоюсь, все встанет на свои места. Мы это понимаем. Мы? Я имею в виду и команду редакции, и правление. Особенно правление». В частности, после того, что произошло сегодня, я больше, чем когда-либо уверен. Мы не ошиблись, остановив свой выбор на вас. Вы пришли сюда в очень сложный момент и были вынуждены принимать дела в условиях крайне деликатной ситуации. Эрика покраснела. Такого с ней не случалось с 14 лет. Могу ли я дать вам добрый совет? Разумеется. Я слышал, что вы тут обменивались мнениями по поводу распределения материалов с Андерсом Хольмом, шефом отдела информации. У нас разные представления о том, где и как разместить статью о налоговых инициативах правительства. Он решил поставить статью на место, отведенное для новостей, а нам следует подавать информацию нейтрально. Комментарии можно раскрывать на титульной полосе. И раз уж мы затронули эту тему, я буду время от времени писать передовицы, но я, как вы знаете, не принадлежу какой-либо политической партии. Поэтому нам надо решить вопрос о том, кто возглавит отдел, работающий над титульной полосой. «Этим пока может заняться Магнуссон», — сказал Боркшо. Эрика Бергер пожала плечами. «Мне все равно, кого вы назначите, лишь бы это был тот, кто полностью разделяет позицию газеты». «Согласен. Могу лишь пожелать, чтобы вы предоставили Хольму некоторую свободу. Он давно работает в Свенском Морган-Постен и уже 15 лет возглавляет информационный отдел. Он классный профессионал. Хольм бывает упрям, но во многих аспектах ему нет равных. Я знаю, Марандер мне говорил. Но все же нам придется работать в команде, и новости тоже должны занять свое место. В конце концов, вы наняли меня, чтобы обновлять газету». Боркшо рассеянно кивнул. «Окей, будем решать проблемы по мере их возникновения». Анника Джанини чувствовала себя усталой и раздраженной, когда в среду вечером, возвращаясь в Стокгольм, садилась на Гетеборгском центральном вокзале в поезд X-2000. Ей казалось, что в последний месяц она буквально поселилась в этом поезде и вообще перестала видеться с семьей. Анника отправилась в вагон-ресторан за кофе, вернулась на свое место и открыла папку с записями последней беседы с Лизбет Саландер, которая также являлась еще одной причиной ее усталости и раздражения. «Она что-то скрывает», — думала Джанини. «Эта дуреха не рассказывает мне правды. И Микки тоже что-то темнит. Одному Богу известно, что у них на уме». Анника также констатировала, что поскольку ее брат и клиентка не общаются друг с другом, заговор, если таковой существует, возник на почве молчаливого согласия. Они молчат о вещах, о которых им кажется естественным молчать. Толком неизвестно, в чем дело, но Микаэль считает необходимым что-то скрывать. Анника боялась, что ее брат что-то скрывает, руководствуясь ложными соображениями этики и солидарности. Он считал себя другом Лизбет Саландер. Анника знала своего брата и его граничащую с фанатизмом лояльность по отношению к людям, которых он однажды причислил к своим друзьям. Даже если друг оказывался не на высоте и вовсе был неправ. Она знала, что Микаэль не мог бы смириться со множеством глупостей, но что существовала какая-то условная граница, приступать которую было нельзя. Где именно эта граница пролегала, зависело от конкретного персонажа, но Анника знала, что в некоторых случаях Микаэль полностью порывал отношения с близкими друзьями, если они совершали нечто, на его взгляд, аморальное и неприемлемое. Тогда он бывал неумолим, порывая с ними раз и навсегда, и это обсуждению не подлежало. Микаэль даже не отвечал на телефонные звонки, если бывший приятель звонил, чтобы смиренно попросить прощения. Что происходило в голове брата, Анника еще могла бы понять, но она не имела ни малейшего представления о том, что творилось в голове Лизбет Саландер. Временами ей казалось, что там пустота. Микаэль предупреждал ее, что Лизбет бывает порой упрямой и неконтактной. До встречи с нею Анника думала, что так будет лишь на первом этапе, и весь вопрос в том, чтобы завоевать ее доверие. Однако после месяца встреч и бесед, правда, первые две недели прошли впустую, поскольку клиентка была не в силах общаться, Анника констатировала, что их контакты по большей части являются односторонними. Иногда ей также казалось, что Лизбет Саландер пребывает в глубокой депрессии и не проявляет ни малейшего интереса к своей жизни и к своему будущему. Она словно не понимала или ее не волновало то, что Анника не сможет обеспечить ей полноценную защиту, если от нее утаить важные факты и события. Работать на ощупь Анника не могла. Лизбет Саландер была мрачна и лаконична. Она делала долгие паузы, но если все же высказывалась, то четко формулировала свои мысли. Часто она вообще не отвечала. а иногда вдруг отвечала на вопрос, который Анника задавала ей несколько дней назад. Во время полицейских допросов Лизбет сидела в постели, безучастно молчала и равнодушно смотрела прямо перед собой. Лишь когда инспектор Маркус Эрландер спрашивал ее о том, что ей известно о Рональде Нидермане, она выходила из состояния оцепенения и по-деловому отвечала на его вопросы. Но стоило ему сменить тему беседы, как она снова надевала маску равнодушия и снова устремляла перед собой невидящий взгляд. Анника была готова к тому, что Лизбет не скажет полиции ни слова. Из принципа она не общалась с представителями властей, что в данном случае можно было считать удачей. Хотя Анника чисто формально время от времени призывала свою клиентку отвечать на вопросы полиции, на самом деле полное молчание Саландер ее очень устраивало. Объяснялось все очень просто. Молчание не содержало никакой лжи, в которой ее смогли бы уличить, и никаких противоречий, которые представили бы ее в невыгодном свете на судебном процессе. Но, тем не менее, бескомпромиссность клиентки удивляла Аннику Джанини. Однажды, оставшись один на один с Лизбет, она спросила, почему та чуть ли не демонстративно отказывается общаться с полицейскими. «Они исказят мои слова и обернут их против меня». «Но если ты отказываешься все объяснить, тебя осудят». «Ну и пусть. Не я заварила всю эту кашу. А если им хочется меня осудить, то это не моя проблема». Но постепенно Лизбет Саландер рассказала почти обо всем, что произошло в Сталлархольме. Правда, слова из нее Аннике приходилось буквально вытягивать клещами. Она только не могла объяснить, откуда у маги Лундина взялась пуля в ноге. Как Анника не приставала к ней с этим вопросом, Лизбет только вызывающе смотрела на нее и усмехалась. Она рассказала и о том, что случилось в Госсеберге, хотя и умолчала о том, по каким причинам выслеживала своего отца. Саландра явилась туда с целью убить его, как утверждал прокурор, или привести его в чувство. С юридической точки зрения разница была просто колоссальной. Когда Анника вспомнила про ее бывшего опекуна, адвоката Нильса Бьюрмана, Лизбет и вовсе замкнулась. Она все время отвечала, что не убивала его и что ее пока никто в этом и не обвиняет. А когда Анника перешла к ключевому моменту во всей истории, роли доктора Петера Телеборьена в событиях 91 года, Лизбет вообще замолчала. «Так не пойдет», — решила Анника. «Если Лизбет мне не доверяет, мы проиграем процесс. Мне придется поговорить с Микки». Лизбет Саландер сидела на краю кровати и смотрела в окно. Она видела фасад по другую сторону парковки. После того, как Анника Джанини встала и в порыве гнева захлопнула за собой дверь, она просидела неподвижно уже больше часа. Ее снова беспокоила головная боль, хотя и не сильная, и какая-то отдаленная, но чувствовала она себя неважно. Анника раздражала ее. С практической точки зрения Лизбет было ясно, зачем адвокат постоянно копается в деталях ее прошлого. С рациональной точки зрения она понимала, для чего Аннике нужны абсолютно все факты. Но ей совершенно не хотелось делиться. Ее чувства и ее поступки никого не касаются. Никто не должен лезть в ее жизнь. В том, что ее отец оказался патологическим садистом и убийцей, нет ее вины. И она не виновата также и в том, что ее брат профессиональный убийца. К счастью, никто не знает, что он ее брат. Иначе рано или поздно ей это тоже припомнили бы во время психиатрического обследования, которое, конечно же, будет назначено. Она не убивала Дага Свенсона и Мия Бергман. И не она назначала себе опекуна, оказавшегося подонком и насильником. Тем не менее, именно ее жизнь сейчас стала предметом сплетен и пересудов, и ей приходится объясняться и просить прощения за то, что она защищала себя. Ей хотелось, чтобы ее оставили в покое. В конце концов, главное — обрести внутреннее равновесие. Лизбет и не рассчитывала, что кто-нибудь станет ее другом. Анника чертова Джанини наверняка выступает на ее стороне, но ее дружба носит профессиональный характер, поскольку она адвокат Лизбет. А еще где-то болтается Калле чертов Блумквист. Анника довольно сдержанно высказывалась о брате, а Лизбет никогда о нем и не спрашивала. Она и не рассчитывала, что он будет ею интересоваться после того, как будет раскрыто убийство Дага Свенсона, и он получит долгожданный материал. Ее интересовало, что о ней думает Драгон Арманский после всего того, что случилось. Ей было бы любопытно узнать, как оценивает ситуацию Хольгер Палемгрен. Анника Джанини уверяла, что они оба на ее стороне, в ее углу ринга, но это ведь только слова. Они ничего не могут сделать, чтобы решить ее приватные проблемы. Лизбет задумалась о том, какие чувства испытывает к ней Мириам Ву. Задумалась она и о том, как относится к себе самой, и пришла к выводу, что собственная жизнь ей в целом безразлична. Внезапно к ней ворвались. Охранник вставил ключ в замок и впустил к ней в палату доктора Андерса Юнасона. «Добрый вечер, фрёкин Саландер. Как ваше самочувствие сегодня?» «Окей», — ответила она. Врач проверил ее журнал и убедился в том, что у нее нормальная температура. Лизбет привыкла к тому, что доктор навещает ее пару раз в неделю. Из всех людей, которые появлялись у нее и показывали на нее пальцем, только к нему она испытывала определенную долю доверия. Лизбет ни разу не заметила, чтобы он на нее подозрительно косился. Он заходил к ней в палату, перекидывался с ней пару фраз и проверял, как ее физическое самочувствие. Он не задавал никаких вопросов о Рональде Нидермане или Александре Золоченко, не спрашивал, все ли у нее в порядке с головой и почему полиция держит ее в заперти. Его, похоже, интересовало лишь, как функционируют ее мышцы, в каком состоянии находится ее рана и каково ее самочувствие в целом. К тому же ему пришлось копаться у нее в мозгу, в самом прямом физическом смысле, а она считала, что человек, который копался в твоем мозгу, заслуживает уважения. К своему удивлению, она обнаружила, что воспринимает визиты Андерса Юнасона без неприязни, несмотря на то, что он ее щупал и анализировал графики ее температурных показателей. «Не возражаешь, если я тебя осмотрю?» Он провел обычный осмотр, посмотрел ее зрачки, послушал дыхание и измерил пульс, а потом взглянул на анализы крови и проверил показатели Роя. «Как мои дела?» — поинтересовалась Лизбет. «Ты идешь на поправку, но надо больше внимания уделять гимнастике, и ты расчесываешь раны на голове. Прекращай». Юнасон сделал паузу. «Можно задать тебе личный вопрос?» Она покосилась на него. Врач дождался, чтобы она кивнула. «Это татуировка с драконом. Я не видел ее целиком, но, судя по всему, она огромная и покрывает большую часть спины. Зачем ты ее себе сделала?» «А ты ее не видел?» Он вдруг улыбнулся. «Я видел ее, но только мельком. Когда ты находилась в моем обществе без одежды, мне некогда было на тебя смотреть. Я останавливал кровотечение, извлекал из тебя пули и тому подобное. Но почему тебя это интересует? Из чистого любопытства». Лизбет Саландер задумалась. В конце концов, она посмотрела на него. «Я сделала ее по личным соображениям, о которых мне не хотелось бы распространяться». Андерс Юнасон задумчиво кивнул. «Окей, извини, что спросил. Хочешь на нее посмотреть?» Он явно удивился. «А почему бы и нет?» Лизбет повернулась к нему спиной и задрала рубашку на голову. При этом она встала так, чтобы свет от окна освещал ее спину. Андерс Юнасон убедился, что дракон располагается на правой стороне спины. Он начинался высоко на плече и заканчивался на бедре, куда закруглялась часть хвоста. Татуировка была эффектной и профессионально выполненной и выглядела как настоящее произведение искусства. Через некоторое время Лизбет повернула голову. «Ну и как, теперь ты доволен?» «Очень красиво. Но, должно быть, тебе пришлось выдержать адскую боль». «Ну да», — призналась она, — «было больно». Андерс Юнасон покидал палату Лизбет Саландер в некотором замешательстве. Ее физическое состояние его вполне устраивало, но он никак не мог понять эту чудаковатую девушку. Для того, чтобы прийти к выводу, что она пребывает в душевном кризисе, не требовалось сдавать магистерский экзамен по психологии. Разговаривала она с ним относительно любезно, но никакого доверия не испытывала. Андерс знал, что она ведет себя вежливо и по отношению к остальному персоналу, но наглухо замолкает, когда ее посещают полицейские. Саландер демонстрировала замкнутость и постоянно держалась от окружающих на расстоянии. Полиция держала ее под прицелом, а прокурор намеревался предъявить ей обвинение в попытке убийства и нанесении тяжкого вреда здоровью. Андерс Юнасон просто никак не мог поверить в то, что такая хрупкая, субтильная девушка обладала такой физической силой, чтобы предпринять действия, сопряженные с грубым насилием, да еще и по отношению к взрослому мужчине. О драконе он спросил в основном для того, чтобы найти какую-нибудь личную тему для разговора. На самом деле его не слишком-то интересовало, зачем она себя так разукрасила, но он предполагал, что раз Лизбет решилась нанести на себя такую эпическую татуировку, то это имело для нее какое-то особое значение. Так что эта тема казалась вполне подходящей для того, чтобы завязать разговор. Юнасон начал посещать ее два раза в неделю. Вообще-то он не обязан был это делать, ее лечащим врачом считалась доктор Хелена Эндрин. В то же время Андерс возглавлял отделение травматологии и чрезвычайно гордился своим успехом в ту ночь, когда Лизбет Саландер привезли в больницу. Он принял безошибочное решение, когда предпочел извлечь пулю, и, судя по всему, у Саландер после ранения не возникло никаких осложнений вроде провалов в памяти, ограничения физических функций и прочих признаков инвалидности. Если процесс ее выздоровления продолжится без всяких аномалий, то она покинет больницу с рубцом на голове, но без каких-либо тяжелых последствий. Но, конечно, о том, какие рубцы образовались у нее в душе, он судить не мог. Подойдя к своему кабинету, врач обнаружил, что возле двери, прислонившись к стене, стоит мужчина в темном пиджаке с всклокоченной шевелюрой и холеной бородой. «Доктор Юнасон?» «Да». «Здравствуйте, меня зовут Петер Телеборьен. Я главный врач психиатрической клиники Святого Стефана в Уппсале». «Конечно, я вас знаю. Приятно слышать. Если у вас найдется время, я хотел бы с вами поговорить». Андерс Юнасон открыл дверь в свой кабинет. «Чем я могу быть вам полезен?» — поинтересовался он. «Речь идет об одной из ваших пациенток, о Лизбет Саландер. Мне нужно ее повидать». «Вот как». «В таком случае вам необходимо попросить разрешение у прокурора. Она находится под следствием, и посетители к ней не допускаются. Посещение надо также заранее согласовать с адвокатом Лизбет Саландер». «Да-да, я в курсе. Я подумал, что мы с вами сможем обойтись без бюрократических формальностей. Поскольку я врач, вы могли бы пропустить меня к ней по чисто медицинским показаниям». «В принципе, такая мотивировка вполне уместна, и все же я не совсем понимаю, чем обязан вашему визиту». «Когда Лизбет Саландер находилась на стационарном лечении в клинике Святого Стефана, я несколько лет был ее психиатром. Я наблюдал за ней до 18 лет, когда по решению суда ее выпустили из интерната, правда, под присмотр опекуна. Следует заметить, что я, естественно, был против этого. С тех пор ей фактически предоставили полную свободу, и сегодня мы наблюдаем результат». «Понимаю», — сказал Андерс Юнасон. «Я по-прежнему считаю себя ответственным за нее и хотел бы иметь возможность сравнить, насколько ухудшилось ее состояние за последние 10 лет». «Ухудшилось?» «По сравнению с тем периодом, когда она получала квалифицированную помощь. Я полагал, что как коллеги мы всегда сможем договориться и прийти к согласию. Кстати, пока я не забыл, возможно, как коллега коллеги, вы поможете мне разобраться в одном вопросе. Когда она поступила в Сальгренскую больницу, я решил полностью обследовать ее, чтобы составить исчерпывающую картину ее состояния здоровья. Один коллега запросил судебно-медицинское заключение по поводу Лизбет Саландер, написанное неким доктором Еспером Х. Лёдерманом». «Совершенно верно. Еспер писал докторскую диссертацию под моим научным руководством». «Ясно. Но, по-моему, судебно-медицинское заключение составлено очень расплывчато. Неужели?» «Оно не содержит никакого диагноза и производит впечатление академических выводов о состоянии пациента, который упорно молчит». Петер Телеборьен засмеялся. «Да, с нею нелегко. Как следует из заключения, она последовательно отказывалась разговаривать с Лёдерманом, в результате чего ему пришлось выражаться неопределенно, и это вполне оправданно. Согласен. Но, тем не менее, в заключение рекомендовалось поместить ее в интернат. Эта рекомендация опиралась на предшествующую историю Лизбет Саландер, ведь за многие годы у нас накопился опыт наблюдений за ее болезненным состоянием. Вот этого-то я никак и не могу понять. Когда она к вам поступила, мы пытались получить из клиники Святого Стефана копию ее журнала, но до сих пор не получили. Сожалею, но по решению суда на документ наложен гриф секретности. Понимаю. Однако как же мы здесь можем обеспечить ей надлежащий уход, если нам не дают доступа к ее журналу? Ведь сейчас медицинскую ответственность за нее несем мы. Я занимался ею с тех пор, как ей исполнилось 12 лет. И думаю, во всей Швеции нет врача, который так исчерпывающе представляет себе картину ее болезни. И что же это за картина? Лизбет Саландер страдает серьезными психическими нарушениями. Как вам известно, психиатрия не является точной наукой. Я бы воздержался от окончательного диагноза, но у нее наблюдаются откровенно навязчивые идеи с явными чертами параноидальной шизофрении. Плюс на определенных этапах обостряются маниакально-депрессивные черты и отсутствие эмпатии. Андерс Юнессон секунд 10 смотрел на теле Борьена, а потом развел руками. «Никогда не рискнул бы спорить по поводу диагноза с доктором Телеборьеном, но вам никогда не приходила в голову более примитивная причина ее проблем? То есть, например, синдром Аспергера? Синдром Аспергера – одно из нарушений развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным стереотипным повторяющимся репертуаром интересов и занятий». Я, конечно, не проводил никакого психиатрического обследования Лизбет Саландер, но на уровне предположения остановился бы на какой-то форме аутизма. Во всяком случае, ее неприятие общих норм поведения можно объяснить аутизмом. Мне очень жаль, но пациенты с синдромом Аспергера обычно не поджигают своих родителей. У Лизбет Саландер ярко выраженная форма социопатии, поверьте мне. Я согласен, что она чересчур замкнута, но не рискнул бы причислить ее к параноидальным социопатам. «Она исключительно манипулятивна», — сказал Петр Телеборьен. «Она демонстрирует то, что на ее взгляд вам хочется увидеть». Юнессон нахмурился. Высказывания Петра Телеборьена противоречили его собственной комплексной оценке Лизбет Саландер. Вот уж он ни за что не посчитал бы ее манипулятивной. Напротив, она твердо соблюдала дистанцию с окружающими и не демонстрировала абсолютно никаких эмоций. Андерс попытался совместить нарисованную Телеборьеном картину с собственным представлением о Лизбет Саландер. «Вы ведь наблюдали ее в течение короткого периода, когда травмы и ранения вынудили ее вести пассивный образ жизни. А я видел дикие вспышки ярости и необъяснимой ненависти с ее стороны. Я много лет пытался помочь Лизбет Саландер, и поэтому я здесь. Я предлагаю сотрудничество между Сальгренской больницей и клиникой Святого Стефана». «И в чем же, по-вашему, будет заключаться наше с вами сотрудничество? Вы будете решать ее физические проблемы, и я уверен, что никто лучше вас с этим не справится. Но меня очень тревожит ее психическое состояние. И я хотел бы подключиться к процессу исцеления на ранней стадии. Я готов предложить любую посильную помощь». «Понимаю. Мне нужно навестить ее, чтобы для начала оценить ее состояние». «Я понимаю. Но, к сожалению, ничем не могу вам помочь». «Простите». «Как я уже сказал, она ограничена в правах. Если вы хотите назначить ей психиатрическое лечение, вам придется просить разрешение у прокурора Ервас, которая принимает решение по таким вопросам, и только при участии адвоката Анники Джанини. Если речь идет о судебно-психиатрической экспертизе, то вы можете ее проводить только по поручению суда». «Именно всех этих бюрократических препятствий я и хотел бы избежать». «Да, но на данный момент я несу ответственность за Лизбет Саландер. И если ей вскоре придется предстать перед судом, то нам необходимо получить документальное обоснование всех принятых нами мер. Значит, мы вынуждены следовать всем бюрократическим процедурам». «Я понимаю. Могу даже признаться, что я уже получил запрос от стокгольмского прокурора Рикарда Экстрема по поводу судебно-психиатрической экспертизы. Она понадобится в связи с судебным процессом. Вот и хорошо. Тогда вы получите разрешение посещать Лизбет Саландер без всяких нарушений регламента с нашей стороны. Но боюсь, что пока мы станем заниматься бюрократической волокитой, ее состояние постепенно ухудшится. Меня интересует только ее здоровье. «Меня тоже», — сказал Андерс Юнессон. «И, честно говоря, лично я не вижу никаких признаков того, что Саландер психически больна. У нее серьезные ранения, и она загнана в очень тяжелую жизненную ситуацию, но я совершенно не согласен с тем, что она шизофреничка или страдает от параноидальных навязчивых идей». Доктор Петер Телебориен еще довольно долгое время пытался уговорить Андерса Юнессона изменить свое решение. Но в конце концов он понял, что все бесполезно, резко встал и попрощался. После этого Андерс Юнессон долго сидел, задумчиво разглядывая кресло, в котором сидел доктор Телебориен. Случалось и раньше, что другие врачи контактировали с ним, делились своими соображениями и давали советы по поводу лечения тех или иных пациентов. Но одно дело, когда это делали врачи, уже работавшие с данными пациентами и отвечавшие за ту или иную форму проводимого лечения. И совсем другое дело, когда перед ним, словно летающая тарелка, возник психиатр и потребовал допустить его в обход всех бюрократических процедур к пациенту, которого он не видел на протяжении многих лет. Через некоторое время Андерс Юнессон взглянул на часы и отметил, что уже почти 7 часов вечера. Он поднял трубку и позвонил Мартине Калгрен, психологу Сальгренской больницы, которую в случае необходимости приглашали в травматологическое отделение. «Привет. У тебя, вероятно, уже закончился рабочий день. Я тебя от чего-нибудь отрываю? Ничего страшного, я дома и ничем особенным не занята. А я тут сижу и размышляю. Ты ведь беседовала с нашей пациенткой Лизбет Саландер. Не могла бы ты поделиться со мной своими впечатлениями? Я трижды посещала ее и предлагала ей поговорить. Она вежливо, но решительно отказалась. Какое она произвела на тебя впечатление? Что ты имеешь в виду?» «Мартина, я знаю, что ты не психиатр, но ты вполне компетентный специалист. Какое у тебя создалось о ней впечатление?» Калгрен задумалась. «Даже не знаю, как лучше ответить на твой вопрос. Я дважды встречалась с ней, когда она относительно недавно поступила и чувствовала себя настолько плохо, что мне даже не удалось наладить с ней контакт. Потом я посетила ее примерно неделю назад по просьбе Хелены Эндрин». «Почему Хелена просила тебе к ней зайти?» «Элизабет Саландер физически стала намного лучше, но она в основном лежит и смотрит в потолок. Доктор Эндрин хотела, чтобы я за ней понаблюдала». «И ты понаблюдала?» «Я представилась, мы пару минут поговорили. Я спросила, как она себя чувствует и не нужно ли ей с кем-нибудь поговорить. Она ответила, что нет. Я спросила, не могу ли чем-нибудь ей помочь». Она попросила меня втайне от всех принести ей пачку сигарет. Она проявляла раздражение или враждебность? Мартина ответила не сразу. Я бы не сказала. Она была нейтральна, но держалась на большой дистанции. То, что она попросила принести ей сигареты, я восприняла скорее как шутку, чем как серьезную просьбу. Я спросила, не хочется ли ей что-нибудь почитать и не принести ли ей книг. Она поначалу отказалась, но потом спросила, нет ли у меня каких-нибудь научных журналов со статьями о генетике и исследованиях мозга. «О чем?» «О генетике». «О генетике?» «Да». Я ответила, что в нашей библиотеке есть кое-какие научно-популярные издания по этой теме. Это ее заинтересовало. Она сказала, что уже читала некоторые книги и назвала несколько базовых работ, о которых я никогда не слышала. То есть ее больше интересовали академические исследования. «Вот как!» — изумился Андерс Юнессон. «Я сказала, что в библиотеке для пациентов таких специальных изданий, вероятно, нет. У нас ведь там больше Филиппа Марлоу, чем научной литературы. Но я обещала посмотреть, что мне удастся найти». «И ты что-нибудь нашла?» «Я нашла в библиотеке несколько номеров журналов New England Journal of Medicine и Nature». Она была очень довольна и поблагодарила меня за мои усилия. Но ведь это же научные журналы. В них публикуются в основном сугубо академические статьи. Она читает их с большим интересом. Андерс Юнессон замолчал. Как ты оцениваешь ее психическое состояние? Она необщительна и не стала обсуждать со мной никаких личных проблем. Как ты считаешь, она психически больна? Она страдает маниакально-депрессивными психозами или паранойей? Вовсе нет. Иначе я подняла бы тревогу. Саландер, безусловно, очень своеобразна, у нее серьезные проблемы, и она находится в состоянии стресса. Однако она спокойна, деловита и, похоже, справляется со своей ситуацией. Окей. Но почему ты спрашиваешь? Что-нибудь случилось? Нет, ничего не случилось, просто я так и не смог в ней разобраться.